Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 194. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Книга пророка Исаии, 55 глава, 1 стих. Вы видите, сегодня я хочу что-то продать вам. Хочу пригласить вас прийти и купить то, что вам будет сегодня возвещено в Евангелии. Обычно продающий предлагает свой товар, описывает его качество, хвалит достоинство. При этом он старается получить за свой товар как можно больше денег. Моя задача сегодня – предложить вам товар бесплатно. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Я предлагаю вам вино и молоко. Все это описание Евангелия. Вино веселит сердце человека. Молоко – это единственный продукт питания, содержащий все основные для жизни человека вещества. Так и Евангелие, подобно вину, веселящему нас. Если вы дадите человеку вкусить благодать нашего Господа Иисуса, то он станет счастливым человеком. Любую религию, провозглашающую печаль обязательной для человека, можно уже с первого взгляда распознать как лжеучение, так как Бог, сотворяя мир, имел целью сделать свои создания счастливыми. Но Евангелие подобно и молоку. Вам нужно что-то, что ободрило бы вас в скорбях. Вам нужно что-то, что подкрепило бы вас при выполнении ваших обязанностей. Бог всеобъемлюще благословит тебя на все, к чему Он тебя призвал. Вам нужно что-то, что сможет сохранить вас в испытаниях. Евангелие поможет вам оставаться твердыми и стойкими.